пауза. Не в сумрачный чертог, наяды говорливый, пришла она пленять мой слух самолюбивый рассказом о щитах, героях и конях, о шлемах кованых и сломанных мечах. Скрывая низкий лоб под ветвью лавровой, с цитарой золотой или с кости слоновой, ни разу на моем не прилегла плече богиня гордая в расшитой япанче. Мне слуха не ласкал язык ее могучий, и гибкий, и простой, и звучный, бессозвучий. По воле Переид, с достоинством певца, я не мечтал стяжать широкого венца. О нет! Под дымкою ревнивой покрывала, мне музу молодость иную указала. Отягощала прядь душистая волос, головку дивную узлом тяжелых кос. Цветы последние в руке ее дрожали. Отрывистая речь была полна печали и женской прихоти, и серебристых грез, невысказанных мук и непонятных слез. Какой-то негою томительной волнуем я слушал, как слова встречались поцелуем, и долго без нее душа была больна и несказанного стремления полна. 1854 год.